«Умри!» Пока Арк обдумывал свой план, Красный понёсся на него, занеся меч для удара. Скорость взмаха его меча, казалось, преодолела звуковой барьер, но Арк успел совершить спасительный кувырок и прокричал. «Вечная душа! Слияние героев! Зональный эффект величия ночи!» Следом за этим перед ним появилось информационное окно. «Вы использовали величие ночи!» Благодаря эффекту слияния героев вечной души, величие ночи было поглощено вашим телом. Арк быстро поднялся на ноги и воскликнул. «Шамбала, Брэд, Радиан, Лоретта, Вормер, Тимоси, используйте свои зональные навыки!» «Что? Но Красный уже занял эту территорию!» «Нет времени объяснять! Просто доверьтесь мне! Мне нужна ваша поддержка!» «Ладно! Все равно я не в силах помочь чем-либо еще. Я не могу даже сдвинуться с места! Зональный эффект — поле бесконечной энергии!» Раздался голос Вормера из-под обломков бронекостюма. Но вместо привычного эффекта Арк увидел нечто другое. Рядом с Вормером из воздуха соткалась небольшая сфера. Спустя пару секунд она подлетела к Арку и просочилась в его тело. Красный же, не теряя времени даром, вновь взмахнул мечом прямо в прыжке. Но за мгновение до того, как клинок настиг цель, Арк поглотил навык Вормера, и его тело покрылось сияющей золотая броня. Это был дополнительный эффект зонального эффекта Вормера. Меч Красного царапнул по броне, выбив снап искр. Сам он озадаченно отступил на шаг назад, не ожидая подобного результата. В то же время остальные последователи героев, правильно расценив ситуацию, также активировали свои навыки. «Зональный эффект — река крови! Зональный эффект — земля зверей! Зональный эффект — земля очищения! Зональный эффект — экзорцизм! Зональный эффект — земля огня и льда!» Пять навыков тоже не возымели эффекта, кроме как появления небольших сфер, полетевших в сторону Арка. Когда они слились воедино с его телом, вокруг него закружилась быстро вращающаяся магическая воронка, поднявшая целое облако пыли. «Что случилось? Что с ним произошло?» Чуть ли не хором спросили последователи героев. Но вскоре пыль осела, открыв для взгляда силуэт Арка, но он уже не был похож на того Арка, которого они знали раньше. Зональные навыки всех семи героев наделили Арка невероятной силой. «Это сильнейшая техника героя Мабана — слияние героев!» Тихо проговорил Арк, в то время как его тело начало источать яркий свет. Он изменился после поглощения эффектов соратников. До этого он всегда носил легкую кожаную броню, но теперь его руки и ноги налились нечеловеческой силой. Вокруг него по одной орбите кружило два прозрачных кристальных щита, окруженных золотым сиянием. Новый Арк прямо-таки излучал невероятную мощь. В подтверждение этому перед ним возникло новое информационное сообщение. «Слияние героев позволило вам впитать зональные эффекты всех последователей героев. Ваша атака и защита повышена на 300%, сопротивляемость к холоду повышена на 200%, скорость передвижения атаки, а также скорость реакции повышена на 200%, количество маны, необходимое для использования навыков, сокращено вдвое. Сопротивляемость к магии и проклятиям повышена на 100%. Ваши кристальные щиты дают 30% шанс отражения любых вражеских атак. Ваша новая броня повышает защиту на 100%. «О господи, да что это за навык?» Выдохнул Арк, осознав всю силу слияния героев. Однако пока он поражался своей новой силе, Красный вновь вступил в бой. «Даже если собрать силы неудачников воедино, они все равно остаются неудачниками!» Но кристальные щиты полностью остановили его удар. К тому же, когда клинок царапнул по поверхности щита, тот внезапно нанес ответный удар в плечо атакующего. «Ах, что за...» Красный озадаченно отдёрнул руку и уставился на свой меч. «Неудачники, говоришь?» Арк со смехом смерил того взглядом. «А как тебе такое?» Он напряг ногу и сделал легкий кик. Внезапно его тело исчезло из виду и появилось лишь когда пятка соприкоснулась с носом Красного, и дело было не в навыках. 200-процентный бонус к скорости передвижения создал эффект телепортации. За движениями Арка было невозможно уследить невооруженным взглядом. «Пора платить по счетам!» — рассмеялся Арк, взмахнув мечом. Его клинок тоже преодолел звуковой барьер. «Ах ты!» — Красный поспешно отступил. Арк внимательно следил за ним взглядом. Благодаря повышенной скорости реакции, движения противника больше не ускользали от него. «Это все на что ты способен? БДДыщ!» Красный больше не мог укрываться от взгляда Арка, и тут обрушил на него целую пулеметную очередь из мощных навыков. «Это в самом деле Арк?» Непонимающе спросил Брэд. На самом деле Арк практически не ощущал, что движется в разы быстрее, чем раньше, но для всех окружающих он перемещался со скоростью ветра. Для Брэда, Шамбала и остальных молниеносные движения Арка смешивались с расплывчатое пятно света. Битва Красного и Арка больше напоминала мелькавшие то тут, то там вспышки молнии. Никто с точностью не мог даже сказать, кто побеждает в битве, не говоря уж о помощи своему главнокомандующему. И спустя 10 минут интенсивной, но невероятно скучной для наблюдателя битвы... БДДЩ! Земля в очередной раз сотряслась, и в воздух поднялось облако из пыли. Следом за этим силуэты Арка и Красного вновь стали различимы. Они стояли друг напротив друга на расстоянии 10 метров. Часть фрагментов брони Арка была отколота, в то время как его противник держался за раненый бок. Заскрежетав зубами, Красный прокричал: «Да как ты смеешь идти против воли самого Создателя? Не неси чушь!» В ответ лишь хмыкнул Арк. «Ты всего лишь программа! Ты вообще в курсе, что это незаконно? Само твое существование — одна большая ошибка!» «Что? Программа?» Красный казался задаченным. «Хм, погодите, он что, не в курсе, что он программа?» «Ну да!» Сконфуженно пробормотал Арк, но Красный резко встряхнул головой и прокричал. «Нонсенс! Я Создатель! И мне решать, жить этому миру или умереть!» «Ошибаешься! Ты всего лишь кусок нелегального кода, и тебя нужно удалить!» «Заткнись! Божественный навык! Молния Индра!» Вокруг Красного, испуская потоки искр, закружились 4 диска. На них был выгравирован образ бога Индры. Постепенно искры собрались в мощный разряд, устремившийся прямо в Арка. В индийских мифах Индра в гневе уничтожал своих врагов ударами молнии, и на сей раз целью его гнева стал Арк. И когда молния настигла цель, его тело поглотила яркая вспышка. «Арк!» — одновременно крикнули Шамбала и Брэд. Когда он последний раз стал целью божественного навыка, его парализовало, а здоровье упало практически до нуля. Если Арк каким-либо образом не избежит удара молнии, то его тело превратится в кучку пепла. Представив себе эту картину, последователи героев испустили отчаянный вздох. «Хм, твой репертуар совсем не изменился. У тебя в запасе не найдется других фокусов? Ты изучил этот навык долгое время назад. Пора бы уже сменить пластинку, не находишь? Ладно, я поделюсь с тобой парой приемчиков. Божественный навык — снисхождение драконианского огня!» Как только Арк использовал свой новый навык, его тело тут же поглотил яркий столб огня. Вы применили божественный навык снисхождения драконианского огня. Наложен эффект «Бессмертный огненный драконианец». Время действия 10 минут. Ко всем атакам добавляется 300 огненного урона. Скорость атаки, передвижения и реакции увеличена на 50%. Атакующие вас враги получают от 10 до 100 огненного урона. Ваше сопротивление огню повышено до 500%, а всех членов группы — до 100%. При активации все враги в зоне действия получают 1000 огненного урона. Вам восстанавливается 50% здоровья. Что? Он заблокировал молнию? Твой создатель сотворил новый свет, но ты всего лишь его пустая оболочка, идиот! Ухмыльнулся Арк, пронзив Красного мечом. Бдыдыщ! Тело Арка окутали языки пламени, устремившиеся в противника, и тот, не ожидая столь сильного удара, упал на одно колено и поднял на Арка ошеломленный взгляд. И тут он понял, как именно Арку удалось избежать удара молнии Индры. «Ах ты, хитрый ублюдок!» Пространство вокруг Арка было усеяно целой кучей мечей. Арк уже знал, чего ждать от Красного, и потому подготовился к удару молнии заранее, разбросав вокруг себя мечи. Они послужили чем-то вроде громоотвода и полностью поглотили заряд молнии Индры. «Ты программа, и потому превосходишь живых игроков в скорости реакции и всем остальном. На тебе все же не достает творческого подхода. Хе-хе, ты знаешь об игре все, что только возможно, но все равно не понимаешь ее, Красный!» Арк был прав. Ему удалось сравнять силы с врагом, и потому его понимание игры могло стать решающим фактором, определяющим исход боя. Между тем Люцифер сдулся, словно огромный воздушный шар под атаками Джастисмен и Реабилитантов. Таким образом, и Красный, и сам Лорд Тьмы потерпели поражение. «Пора с этим заканчивать!» Расслабленно проговорил Арк. Увидев, какая судьба настигла Люцифера, Красный впал в оцепенение. Но тут на поверхность черной лужи, оставшейся от темного лорда, что-то всплыло. Глаза Красного вспыхнули, и он резко сорвался с места. «А? Куда? Ловите его!» Арк попытался сбить его с ног ударом меча, но тот ловко протиснулся между Лориэтой и Рока. Отряд же был слишком занят празднованием победы, и потому никто не обратил внимания на беглеца. «Чёрт возьми, да сдавайся ты уже!» — прокричал Арк в спину Красному перед тем, как догнать его и нанести удар мечом, но клинок не настиг своей цели. Красный неожиданно закричал, а его белая маска разлетелась на множество осколков. «Что за чёрт? Что у него с лицом?» — опешил Арк, увидев скрывавшееся за маской лицо. У него не было лица, это была лишь чернота, заполненная бегущими цифрами, но самое удивительное произошло дальше. Когда маска была уничтожена, время словно остановилось. Пыль, вспышка от взрыва, и люди вокруг застыли на своих местах. Единственное, что продолжало двигаться, это цифры на лице Красного. «Погодите, что? Меня опять парализовало? Я не могу пошевелиться!» Арк напрягся всем телом, пытаясь двинуться с места. И тут он с ужасом заметил, что сдувшийся был Люцифер вновь начал приобретать былую форму. Тысячи щупалец вновь потянулись к нему, в то время как здоровье Люцифера начало медленно восстанавливаться. «Это же откат данных!» «Откат данных» — так называлось явление, когда система возвращалась к предыдущему состоянию из-за возникшей ошибки. Такое нередко происходило в 2000-х на заре онлайн-игр. Но то, что наблюдал Арк, не было обычным откатом данных. Единственным, что возвращалось обратно во времени, был Люцифер. Если так будет продолжаться и дальше, то он вернётся к своему первоначальному состоянию, и истрепавшемуся отряду придётся сражаться с ним вновь. Это была самая длинная битва на памяти Арка, и силы его солдат были уже на исходе. «Да не может быть!» — попытался воскликнуть Арк, но неродившийся крик застрял в его горле.